Ленин одновременно проводит выборы в учредительное собрание, объявляет суверенный дефолт, дарует независимость странам и народам, пытается продать свиноводочные изделия из погребов зимнего в Швецию, принимает союзных послов, напоминает охранникам о том, чтобы те покормили его кота, реформирует здравоохранение, финансирует экспедицию по обследованию охотничьих промыслов на Камчатке, подписывает декрет о праве граждан изменять свои фамилии и прозвища, играет в морской бой, помогая расставить миноносцы в Финском заливе и на Неве, общается в коридоре с жалобщиками, рационализаторами и 70 китайцами, которые приехали в войну как гастарбайтеры, а затем поступили на службу к большевикам охранять Смольный, перепридумывает налоговую и банковскую системы, достает дефицитные товары симпатичным ему посетителям, распоряжается временем и пространством, вводя метрическую систему, подвижку календаря на 13 дней вперед и времени на час назад, и все это в условиях постоянно меняющейся политической и экономической конъюнктуры, идеального шторма. Голливудская езда вниз с горы по лесной местности с отказавшими тормозами. По большому же счету, после 25 октября Ленину приходилось заниматься всего двумя колоссальными задачами. Первая — удержать власть. Ради этого можно было душить демократию, гнать из советов товарищей социалистов, терять территории, носить на спине табличку «тиран» и «узурпатор». Ради этого следовало выстроить государство с границами, аппаратом, репрессивными механизмами и социальной ответственностью перед инвалидами, учителями и кормящими матерями. Именно эта деятельность ассоциируется с Лениным послеоктябрьским. История про то, как человек с репутацией шпиона и узурпатора выиграл все войны и, планомерно разрушая все старое, через несколько лет остановил неуправляемые процессы хаоса и деградации. А второй задачи, еще менее понятной, чем созидательное разрушение, Ленин объявил уже депутатом Второго съезда Советов. Теперь пора приступать к строительству социалистического порядка. Но, похоже, в этот момент никакого плана Ленина по этой части не существовало. Большинству тех, кто оказался без касок и спецодежды на стройплощадке, казалось, что они просто должны подменить одного гегемона другим, трансформировать буржуазное государство в диктатуру пролетариата. Однако для Ленина, автора «Государства и революции», под социализмом подразумевалось ровно противоположное — исчезновение государства как машины насилия. Отсюда проблема. Что же такое социализм здесь и сейчас на территории анархии? Судя по всему, конкретная наличная реализация идеи социализма ассоциировалась у Ленина с понятием «обобществления». Не взять и поделить, как это представляется условному Шарикову, а взять и начать пользоваться и контролировать сообща. Дьявольская разница. Главный текст этого головокружительного периода, написанная в апреле 18-го брошюра «Очередные задачи советской власти». В ней Ленин, уже обладающий опытом деструктивной деятельности, как раз первых послеоктябрьских месяцев, окорачивает леваков-радикалов и самого себя как автора «Государства и революции», на задворках задач бродит призрак Ленина с табличкой «НЭП». Да, грабь награбленная, но потом награбленное сосчитай и врозь его тянуть не давай. А если будут тянуть к себе прямо или косвенно, то таких нарушителей дисциплины расстреливай. Не забастовки, а напряженная соревновательная работа, повышение производительности труда. Не раздача привилегий классово близким, а привлечение буржуазных спецов с оплатой выше, чем у рабочих. Ничего страшного, научимся и всех выгоним, кого-то, может, и сразу, например, саботажников. Органическая работа, практицизм и постепеновщина — лозунги, разительно отличающиеся от дантоновского «смелость, смелость и еще раз смелость». Все это, однако, были инициативы сверху, тогда как идеей фикс Ленина в первые месяцы была творческая самодеятельность пролетариата. И именно частные инициативы должны были диалектически преобразоваться в общее — социализм. Одновременно пролетариат должен был участвовать в управлении государством по составленному Лениным расписанию. Идеальный рабочий день — 6 часов физической работы плюс 4 часа административной деятельности бесплатно, чтобы действительно поголовно население училось управлять и начинало управлять. В самом деле, раз уж они оказались достаточно предприимчивы и энергичны, что пришли в советы, Почему бы им не продемонстрировать свои таланты при управлении государством не менее своим? Именно сами рабочие, по мысли Ленина, в свободное время, не выделяя из своей среды профессиональных бюрократов, должны контролировать и учитывать работу промышленных предприятий, количество и качество труда, а также распределять дефицитные товары и продукты. На практике окажется, что привлечение неквалифицированных управляющих и замена администрации предприятий фабзавкомами только усугубят экономический кризис и усилит падение производства. Не справляющиеся с административными функциями фабзавкомы компенсировали свою некомпетентность, берясь за выполнение полицейских задач, разгоняли митинги и забастовки, поощряли лояльных рабочих при распределении продовольствия и цензурировали прессу. Что же касается достижения социализма в шестимесячный срок, а именно такие цифры поначалу назывались, то кратчайший путь к нему для обычных людей, по мнению Ленина, лежал в резком увеличении производительности труда. Мир изменится от того, что работа теперь будет не из-под палки, не на хозяина, а на себя и на свой коллектив. Значит ли это, что социализм, по Ленину, есть совокупность реализованных инициатив, поступивших от разных сообществ, купальщиков Нейвелла, рабочих Путиловского завода, нянек-кормилец? Не точно. Тут все дело в отношениях с собственностью. Собственность, по крайней мере, на средства производства, а может быть и на недвижимость, должна быть обобществлена. Добровольно или принудительно? В чью именно пользу трудящихся? А если трудящиеся воспротивятся такой инициативе? Что, сидеть и ждать, пока они дорастут до социалистических идей? Или национализировать в пользу пролетарского государства? И позволительно ли вообще экспериментировать со сменой форм собственности сейчас, когда стране грозит интервенция, на которую надо ведь отвечать военным способом? А для этого нужна не демобилизованная как армия, а работающая промышленность. И если вводить социализм будут сверху, то есть государство, не возникнет ли конфликт интересов, ведь цель коммунизма – отмирание государства, или просто издать декрет, объявить обычное государство социалистическим, а там посмотрим, как будут вести себя люди, начнется ли эпидемия обобществления, неясно или ясно не всегда. В конце концов, Ленин был профессиональный заговорщик, строитель не крупных сплоченных структур, а не государств, тем более государств, не имеющих аналогов в мировой истории. Есть ощущение, что, несмотря на готовность экспериментировать со строительством социализма в отдельно взятой стране, Ленин все же очень рассчитывает на поддержку заграничных революций, еще и потому, что тамошние массы сознательных рабочих смогут подсказать ему, как именно следует вводить социализм. Впрочем, и у них такого опыта не было. Даже Парижская коммуна была историей скорее про выживание, но Делюклюз, Пиа и Верлен не доросли до инсталляции социализма. Вот чем на самом деле была занята голова у Ленина, потому что Брестский мир, разгон учредительного, борьба с голодом – все это рутина, проблемы, которые в принципе имеют решение. Разогнали, не разогнали, заключили, не заключили. Ленин был опытным литератором и журналистом с юридическим образованием. Просидев всю жизнь в библиотеке, он прочел много книжек и научился извлекать выводы об экономическом положении страны по статистическим данным о количестве безлошадных хозяйств, но ни у Гегеля, ни у Гобсона не было ответа на вопрос, надо ли поддерживать курс стремительно обесценивающейся национальной валюты в обществе, стремящимся к коммунизму, где все равно деньги отомрут. И Ленин понятия не имел, когда именно следует после увещеваний саботажников приступать к расстрелам, если из-за их бездеятельности дети рабочих умирают с голода. Нужно ли для того, чтобы переходить на социализм, полностью почистить диск со старой операционной системой или просто потихоньку удалять один за другим баги, постепенно меняя прошивку? Разумеется, особенно в условиях экономического коллапса, следовало быть конструктивным, и все же в первые месяцы Ленин, еще точно не зная, чего хочет добиться, в порядке бескомпромиссной войны против буржуазии, больше внимания и усилий посвящает разбиванию машины. Следовало сломать не только государственный строй, но и систему владения землей, юстицию, национальные границы, общепринятую систему собственности, государственное, частное, наконец, войну, которая была не только собственно фронтом, но и загружала промышленность военными заказами. Мы плохо осознаем, что демобилизовать организованно нужно было не только саму армию, но и настроенную на военное производство промышленность. И Ленин идет на это уже в конце ноября, осознавая, что куча людей останется без работы и разруха усугубится. Чтобы принимать такие решения, нужно переступить через разумные, рациональные соображения и цитаты из Писарева, которыми, если верить испытывающему по отношению к нему антипатию Соломону Исетскому, охотно пользуется Ленин в это время, достаточно красноречиво: «Ломай, бей все, бей и разрушай. Что сломается, то все хлам, не имеющий права на жизнь, что уцелеет, то благо». Вот и мы, верные писаревским, а они истинно революционные, заветом ломаем и бьем все, бьем и ломаем, ха-ха-ха, и вот результат. Все разлетается вдребезги, ничто не остается, то есть все оказывается хламом, державшимся только по инерции. Ха-ха-ха, и мы будем ломать и бить. Ирония и провокация собеседника. Не слишком-то убедительное объяснение, если посмотреть на то, что осталось к весне 1918 года от питерской промышленности. Разумеется, в квесте для Ленина были заготовлены не только трудноразрешимые загадки и набор кувалд, но и какие-никакие подсказки. Социализм предполагает участие как можно большего количества людей в созидательном труде. На практике Россия представляла собой страну, где бегущие из армии солдаты, отвыкшие от труда и привыкшие к насилию, пробегали мимо работы, подняв воротник повыше, по множеству объективных причин. Как вернуть рабочих на фабрике? Ответ Ленина — через профсоюзы. Как обеспечить повышение производительности их труда на фабриках? Пусть рабочие привлекают профессиональных хозяйственников и быстро учатся у них, и при строительстве новой классовой рабоче-крестьянской армии Ленин согласился с Троцким: нужно и должно привлекать царских офицеров, несмотря на факты измены и саботажа. В конце 1917-го в России было множество неработающих непролетариев. Ну так почему бы не заставить их работать принудительно? Так появляется идея введения трудовой повинности с богатых. Одновременно крайне остро стоял вопрос безработицы, и Ленин моментально принялся создавать рабочие места, причем не самого очевидного свойства. Уже в декабре 1917-го, с подачи Ленина и под его личным контролем, он даже придумал нечто вроде лозунга «Век пары, век буржуазии, век электричества, век пролетариата», запущено проектирование, а с весны 1918-го строительство Шатурской электростанции, Каширской, Волховской и Свирской ГЭС. Ленин требовал, чтобы стройки были завершены в 2-3 года. Разумеется, на план выхода из Великой депрессии это не тянуло, однако все объекты действительно начали возводиться. Навязчивой идеей Ленина-руководителя была артистическая, нетривиальными способами, оптимизация всего, что только можно. Назначение на ключевые должности компетентных людей, даже если они были его политическими противниками, как Красин, или иностранцами. Если бы Ленин был главным тренером разваливающегося футбольного клуба, то выбрал бы стратегию покупки звезд-легионеров. В одной из записей Ленина можно найти нечто вроде формулы социализма: «Черпать обеими руками хорошее из-за границы. Советская власть плюс прусский порядок железных дорог плюс американская техника и организация трестов плюс американское народное образование, эцетера, эцетера, равняется большинству, равняется социализм». Одной из светлых идей такого рода стало предложение пересадить матроса Вестового, мотавшегося по Смольному между расположившимися в разных концах кабинетами Ленина и Троцкого, на велосипед. Этот матрос в бескозырке, шинели и с посылками, видимо, и навел впоследствии писателя Успенского на образ почтальона Печкина. Сам Ленин, спортсмен по духу, надеялся, что и другие люди устроены подобным образом. А потому еще одной светлой идеей, направленной на стимуляцию производительности труда, стало устройство социалистических соревнований между рабочими коллективами. Соревнование, которое выглядело в голове Ленина как состязание двух деревень из рекламного ролика для домохозяек, а ну, кто быстрее помоет посуду после праздника, у кого тут больше талантов, должно заменить капиталистическую конкуренцию, которая, как мы помним, из империализма как высшей стадии отмирает, так как крупные монополисты просто делят рынки по кулуарной договоренности. И раз капитализм исчерпал свои возможности как прогрессивной системы, почему не посоревноваться с ним? Ведь потенциал у социализма, строя, где средства производства принадлежат самим трудящимся, безграничен. Принуждение к веселому соревнованию не только завуалированная попытка заставить людей надрываться за меньшие деньги, какой бы нелепой или лицемерной ни казалась эта идея Ленина, в тех обстоятельствах, в том контексте она выглядела перспективной. Для раздираемого классовым конфликтом и бытовыми неурядицами общества, разочарованного результатами февральского Майдана, который принес только ухудшение, строительство такого понятного, как потопаешь, так и полопаешь, социализма выглядело не таким уж плохим стимулом. Поверить, собраться и еще раз пойти на жертвы ради новой мечты. Действительность, однако, вносила в планы Ленина свои коррективы. Рабочие, которым внушали, что это они проделали колоссальный исторический труд, совершили революцию, полагали, что теперь самое время откинуться в кресле, положить ноги на стол и насладиться привилегиями и благами, о которых позаботится их пролетарское государство. Ленина, трудоголика и перфекциониста бесили босяческие привычки и бестолочь, и он изо всех сил пытался внушить рабочим, что теперь-то как раз и надо засучить рукава. «Учись у немца», — дергал он за рукав русского рабочего, — «учись работать так, как немец». И даже позднейшее ленинское планирование, по мнению историка Хобсбаума, вдохновлялось немецкой военной экономикой 1914-1918 годов. Поскольку, к счастью или к сожалению, мы лишены возможности вдохнуть в себя выхлоп революционного двигателя, идеи и особенно рабочие термины той эпохи, трудовой энтузиазм, великий почин и прочие, кажутся фальшивыми и абсурдными. Поиски Лениным, поиски доморощенные, самодеятельные, ненаучные, новаторского способа организации труда с использованием социальной энергии, высвободившейся при распаде старого уклада, выглядит нелепо, но тогда, в декабре 17-го, Смольный был островом Просперо, где на каждом углу можно было расслышать музыку новой эпохи. Это был момент, когда люди готовы были бесплатно тратить свою социальную энергию, как соглашаются сейчас бесплатно играть друг с другом в футбол или публиковать заметки в Википедии. Что касается товарищей Ленина, которые понимали, что управлять все же придется им, то идея молниеносного построения социализма, по факту, в отдельно взятой стране, озадачивала их. Они понимали, что такого рода планы слишком расходятся с марксистскими догмами, однако вслух не особо протестовали. Само присутствие Ленина оказывало на них тонизирующее воздействие. Они не знали про конспекты Гегеля в дорожных ленинских корзинах, но их завораживала способность Ленина сражаться на нескольких досках сразу и обыгрывать противников, даже в ситуации, когда выбирать приходится из плохого и очень плохого. Даже когда его государственная деятельность производила впечатление авантюрной и проще всего объяснялась упрямством экспериментатора, который готов поставить на кон все что угодно, от жизни товарищей до коренных русских территорий. Вера в математически шахматный, а не авантюрный, интеллект Ленина помогала большевикам справляться с обескураживающими внешнеполитическими новостями. Сама интенсивность и регулярность естественного распада России, усугубленного немецкой интервенцией и стремлением Ленина разворошить деревню, разом избавиться и от тамошней мелкой буржуазии, тоже вызывала панику и требовала психологической опоры на какую-то сверхъестественную силу. В шахматных терминах описывает деятельность Ленина в послеоктябрьские месяцы его давний партнер П. Лепешинский. «Вот делает гамбит», соглашается на брестскую жертву. Вот производит неожиданную рокировку. Центр игры переносит из Смольного за кремлевские стены. Примечание. О том, что Ленин шахматист, быстро станет известно за границей, и западная пресса полюбит изображать противостояние Советской России и капиталистического Запада, персонифицировано как шахматную игру между Лениным и главами западных государств. Так, в апреле 1920 года журнал «Либератор» нарисовал Ленина, играющего против Вильсона, Клемансо и Ллойд Джорджа. Карикатура называлась «Вам шах, джентльмены?» и сопровождалась подписью «У них в запасе всего два хода — война с Россией, означающей революцию в тылу, или мир с Россией, подразумевающий распространение советов по всему миру». К Конец примечания. На протяжении осени и зимы Ленин без особого удовольствия наблюдает майданный захват рабочими транспорта, фабрик, рудников и прочее. В принципе, Ленин не протестовал против подобного рода действий. На начальном этапе, да, вредно в экономическом смысле, однако полезно в политическом, инициатива масс пусть экспериментирует, пусть почувствует, что они и правда теперь хозяева, а не буржуазия. Нередко рабочие, видя, как владелец, частный собственник, почуяв, куда ветер дует, пытался свернуть производство, прекратить закупки сырья, продать оборудование, не заплатить, выгоняли его, чтобы взять все в свои руки, после чего извещали явочным порядком, что теперь передают предприятие на баланс государству. Это были щедрые, неподъемные и не подлежащие возврату подарки, глубоко озадачивающие Ленина. Что дальше? Должны рабочие просто контролировать производство или управлять им? Была создана спецкомиссия, которая ограничивала права слишком уж далеко накренившихся влево фабзавкомов. Но и тут Ленин был крайне демократичен. При выборе, каким быть рабочему контролю, стихийным или государственным, он был за стихийный. Наставляя леваков, Ленин объяснял, что национализировать гораздо легче, чем управлять национализированным. Ведь теперь государству придется обеспечивать работников заданиями и зарплатой, и как бы не обожраться, как обожрется германский империализм Украиной, и пока можно было не национализировать предприятия, их не национализировали. И, собственно, до марта 1918-го, до переезда в Москву, массовой национализации не было. До весны 1918-го Совнарком, когда мог, бывало, даже кредитовал частных собственников, поощряя их продолжать производство, ну, разумеется, подотчетное рабочему контролю. Некоторые рабочие тоже понимали, что просто переложить свои заботы на государство не лучший способ получить в конце недели жалование, и преподносили Ленину светлые идеи, касающиеся компромиссных форм собственности. Тот пока и сам не понимал, как именно должен выглядеть госкапитализм в текущих условиях, и, неопределенно доброжелательно помахивая рукой в воздухе, предлагал: «Пробуйте, в конце концов, это ведь политическое творчество». С весны 1918-го, однако, началась настоящая эпидемия национализации предприятий. Во-первых, из-за Бреста. В число условий мира входила выплата советским правительством компенсации немецким собственникам. И вот тут хозяева фабрик принялись правдами и неправдами продавать акции немецким гражданам и компаниям, которые с удовольствием за бесценок скупали российскую индустрию. Более того, когда Совнарком все же начал национализацию черной и цветной металлургии, топливной промышленности и прочих стратегических отраслей, ну, скорее формальную, юридическую, поменявшие владельцы предприятия тут же передавались бывшим хозяевам в аренду бесплатно, лишь бы те не останавливали производство. Немцы подняли шум из-за нарушения прав немецких собственников. Эти чудовищно наглые требования и стали одной из причин антигерманского левоэсеровского мятежа лета 1918 года. Во-вторых, к весне у заводов стали накапливаться задолженности, и они сначала переходили в казну по финансовым соображениям, а затем быстро национализировались в связи с угрозой оккупации. Именно так национализировали путиловские. Чтобы каким-то образом сбалансировать творческую самодеятельность низов и неотвратимую тенденцию к государственной промышленности и финансов, в декабре создается Высший совет народного хозяйства, ВСНХ. Это уникальное, не имеющее аналогов учреждение, по мысли Ленина, должно было дирижировать, то есть централизованно осуществлять рабочий контроль страной, которой по разным причинам расхотела распоряжаться невидимая рука рынка. Или, ближе к реальности, решать задачки, вроде того, сколько потребуется угля для выплавки такого-то количества стали, из которой нужно сделать такое-то количество плугов, для чего понадобится такое-то количество рабочей силы, транспорта, и не на одном предприятии, а на протяжении всей технологической цепочки. Идея создать нечто вроде платформы, на которой сходились бы потребители-крестьяне с производителями-рабочими. Нам нужны гвозди, плуги, телеги, мануфактуры и лопаты. Сделайте нам столько-то. Казалось Ленину особенно удачной, еще и потому, что способствовало смычке города и деревни. Полномочиями ВСНХ наделялся самыми широкими. Он мог конфисковывать, реквизировать, синдицировать и делать еще бог знает что с предприятиями. в ответ на саботаж буржуазии, лишавшей питерские заводы заказов. Вместо конкуренции – планирование и социалистическое соревнование. Вместо рынка – контроль. Согласно идее Ленина, такая экономика должна была оказаться более эффективной, чем традиционная рыночная. Но еще важнее, что именно таким образом, методично, а не наскоком, буржуазия вышибалась из седла ее собственности. Одновременно шли и обратные процессы – формирование новой элиты. Весь конец 1917-1918 год Ленин провел в охоте за своими бывшими знакомыми, которые в силу разных причин отошли от революционной деятельности. Не мытьем, так катаньем он уговаривал их, часто эти спецы уже тогда получали большую, чем у других, зарплату, и неминуемо обосабливались. Так большевистское ядро, ВРК, Петроградский комитет и ЦК стало обрастать аппаратом. Возникновение номенклатуры было естественным процессом, поскольку большевистские кадры были хуже подготовлены для выполнения разного рода бюрократических должностей, приходилось брать числом, а не умением. Не у всех руководителей был такой талант оптимизации, как у Ленина, но и у него аппарат разрастался. Надо было получить кабинет, обеспечить рабочую обстановку, сферу public relations, канцелярию, образовался секретариат. Чтобы сломить саботаж, в декабре из намеренно разрушенной военки, которая попыталась стать альтернативным центром, было создано специальное учреждение ЧК, изначально небольшая, имеющая в подчинении несколько десятков сотрудников комиссии при Совнаркоме, то есть при Ленине, по борьбе с контрреволюцией, саботажем и спекуляцией. Она, разумеется, не могла моментально победить уличную преступность, пьяный беспредел, черный рынок и террористические заговоры против большевистских руководителей, однако сэкономила большевикам много здоровья, сил и денег. Например, когда возникла тема спекуляции акциями промпредприятий, которые продавались немцам, а те требовали возмещения. Быстро доказав свою эффективность, ЧК начала пополняться особого склада людьми. Профессиональных революционеров со стажем тошнило от деятельности, похожей на охранную, и приходилось набирать туда зеленых партийцев, а иногда при тогдашнем хаосе с документами преступников и бывших агентов охранки, которые раз за разом, отвоевывая себе полномочия вершить внесудебную и неподконтрольную расправу, обосабливались при невольном попустительстве Ленина в отдельный орден. Едва ли контролируемый в принципе процесс, потому что полномочия ЧК увеличивались пропорционально росту сопротивления и террору контрреволюционеров, зеркальная мера. Ленин сам никогда не участвовал в процедурах технической смены управленческих декораций на местах, однако обладал талантом находить нужные слова для того, чтобы его подчиненные, которые нередко переживали из-за недостаточной компетентности, выполняли свои необычные обязанности с должной твердостью. Луначарский вспоминает, как на одном из первых советов народных комиссаров Ленин заявил: «Надо, чтобы каждый ехал в порученное ему бывшее министерство, завладел им и живым оттуда не уходил, если будут посягать на то, чтобы вырвать у него порученную ему часть власти». Отказ назначаемых во власть большевиков, даже со ссылками на отсутствие опыта, житейские неурядицы, расхождение во взглядах и прочие объективные причины, Ленин отвергал с гневом. Это не власть, а работа. Отказываться от комиссарства сейчас хуже, чем отказаться машинисткой стучать. Худшая форма саботажа. Идеологические разногласия. Роскошествуете. Взгляды взглядами, надо в общую лямку. Это «надо» подразумевало необходимость являться в министерство с отрядом матросов или группой народных контролеров, сталкиваться с демонстрацией презрения и прямой физической агрессии, за шкирку вытаскивать из-за столов саботажников, увольнять ненужных заместителей, повышать по службе малоизвестных чиновников, желавших продвинуться ценой предательства бывших хозяев. О том, какой эффект производила на наркомов ленинская решительность, можно судить по анекдоту от американского журналиста Вильямса. «Подвойский сказал Ленину: „Я подаю в отставку“. Ленин ответил: „Тогда я прикажу вас расстрелять. Вы не можете покинуть пост“». В воспоминаниях Г.С. Соломона Ленин жалуется на то, что его окружают люди прекрасно душные, но совершенно не понимающие, что к чему и как нужно воплощать в жизнь великие идеи. «Ведь вот ходил же Минжинский в качестве наркомфина с целым оркестром музыки, Не просто взять и получить, нет, а реквизировать 10 миллионов. Смехота. Примечание. Это правда. Троцкий и Минжинский устроили перед зданием Госбанка музыкальный флешмоб, пригнав туда несколько солдатских оркестров. Требовать деньги. Конец примечания.